Однако произошло чудо. Появление Эммы в доме на Амстердамской улице совсем не возмутило Марии. Напротив, эта любовница отца совершенно ее покорила. Новоприбывшая была так элегантна, так прекрасна, так скромна. Она так дружелюбно относилась к дочери хозяина дома, так интересовалась ее попытками заняться живописью, что вскоре они сделались подругами. Александр радовался тому, что дочь и возлюбленная ладят друг с другом, и уговаривал их встречаться почаще, и даже в его отсутствие. Но Дюма и сам был покорен, он уже не мог прожить без Эммы ни дня. Едва она уехала в Кан, он поспешил следом. А Эмма, увидев нежданного гостя, засияла от радости и бросилась ему на шею, не обращая никакого внимания на мужа, Анатоля Манурилакура, который смиренно, с видом обреченного, смотрел на голубков. И в дальнейшем он будет все так же кротко относиться к их незаконному союзу, ни разу не потревожив. Эмма увезла своего прославленного любовника в деревушку Тьюри-Аркур, где у нее был маленький замок Мон. Каждая прогулка по парку становилась приглашением к новым ласкам, каждый вечер у горящего камина становился прелюдией к ночным безумствам. Весной 1855 года Мари тоже была приглашена в Мон. Девушка, некогда метавшая громы и молнии против сексуальных излишеств, которым, по ее мнению, предавался отец, теперь играла при нем роль искусной сводни. Ее расположение к этой паре дошло до того, что в конце апреля, узнав о том, что Эмма беременна, она обрадовалась этому словно подарку небес. Зато Александра перспектива в 53 года снова стать отцом нисколько не радовала, и он полунамеками заговорил об аборте. Это крайнее решение оскорбило религиозные чувства Марии. Александр попытался урезонить ее в длинном письме, противопоставляя собственную социальную, а главное человечную точку зрения слащавым и чувствительным отговоркам дочери. «Каждый несет ответственность за собственные ошибки и даже за свои увечья», — писал он Марии, «и не имеет никакого права заставлять других с ними мириться. Если какой-то несчастный случай или изъян сложения делают того или другого человека бессильным», намек на Анатоля Манурилакура, «именно он должен отвечать за все последствия этого изъяна сложения и расплачиваться сам за все беды при всех последствиях, какие только могут из этого обстоятельства проистекать. Если женщина провинилась, если она забыла о том, что прежде считала своим долгом, именно она должна искупить свою слабость посредством силы, как искупает преступление раскаянием. Но женщина с ее виной, равно как и мужчина с его бессилием, не имеет права заставлять третье лицо нести груз ее собственной ошибки или его собственного несчастья. Я изложил Эмме все эти соображения до того, как был зачат ребенок. Они были ею взвешены, и решение высказано в следующих словах. Ради моего ребенка я найду в себе силы все сказать и все сделать так, как надо». «Не правда ли, вывод напрашивается такой», — продолжал рассуждать благородный отец. «По собственному признанию Эммы, она хотела родить ребенка от Александра, готовая, если потребуется, заставить Анатолия его признать или же расстаться с мужем, сообщив ему о своей неверности». А дальше Дюма заверял Мари, что думает исключительно о слабом здоровье Эммы и о той печальной участи, которая ожидает ребенка, если его мать скончается, а несчастный будет еще в отсвете лет. И заключил вопросом. Не должно ли такое количество с легкостью предсказываемых бедствий побудить любовников пожертвовать плодом их любви? Вместо того, чтобы убедить Марии, холодные рассуждения отца довели ее до истерического припадка. В приступе ярости девушка разорила не только всю квартиру Александра, но даже ту маленькую мастерскую, где ей нравилось уединяться со своими кистями и красками, чтобы создать хотя бы у себя самой иллюзию таланта. Дюма, не в силах дольше терпеть скачков настроения дочери, решил расстаться с ней и твердо посоветовал Мари перебраться куда-нибудь еще. Ноэль Парфе так рассказывал в очередном письме своему брату Шарлю о семейной грозе, которая пронеслась над домом 77 по Амстердамской улице. Она вытворяла нечто чудовищное, неслыханное. И словно бы без всякой причины, забавы ради, поскольку ничем нельзя было объяснить ее выходок. Отец всегда проявлял к ней беспримерную доброту, которую можно было бы даже расценить как слабость. И одному Богу ведомо, как она его терзала в последнее время, когда меня не было рядом, и я не мог хоть немного эту безумную сдерживать. Внезапно все уладилось само собой. Осенью у Эммы случился выкидыш. Правда, теперь оказалась беременной Изабель Констан. Александр просто захлебывался в акушерско-гинекологических проблемах своих возлюбленных. Нет. Решительно куда легче соблазнить женщину, чем потом справляться с последствиями своего поступка. Изабель родила в апреле 1856 года. Ребенок вскоре умер в колыбели. У матери, смотревшей на крошечное холодное тельце, даже плакать уже не было сил. Глядя перед собой сухими глазами, сжав руки, вся она была воплощением безмолвного отчаяния и отрешенности. Дюма, стремглав, прибежавший к ней, чувствовал себя виноватым, но вместе с тем успокоенным, словно сбылось его невысказанное желание. Но сердце у него сжалось, когда он подумал о том, что в последнее время ему удавалось зачать лишь нежизнеспособное потомство. Не преследует ли его рок? Не случится ли с его книгами того же, что с его детьми?